Шиняне в Моранбонском театре 12 апреля состоялся концерт Госсимфонического оркестра. Он приурочен к 5-летию со дня выдвижения Ким Чен Ына на высшие посты нашей партии и нашего государства. Концерт прослушали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания Каиндер Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных и силовых органов, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, работники столичных учреждений и промышленных предприятий и передовики труда.